60-й страницы. Наши советы в первую очередь хороши для поездки с одним или несколькими детьми, уже выросшими из грудного возраста. Совсем маленькие дети не создают столько проблем, так как большую часть времени они будут спать. Главное для грудного ребенка – удобно спать в своей коляске, гамаке или удобно сидеть в своем раскладном стульчике. Рассказы, игры и еще тысяча и один способ существует для того, чтобы заинтересовать ребенка красивыми пейзажами, интересной дорогой, чтобы сделать поездку неутомительной и только приятной. Переодевание. Для грудного ребенка необходимо взять запасные пеленки на весь день и пластмассовый пакет для мокрых пеленок. Лучше всего, конечно, взять бумажные пеленки, которые после использования выбрасываются. Мы уже говорили, что не советуем регулярно использовать их для совсем маленьких детей, но в поездке они очень удобны. Подумайте также о бумажных салфетках, тальке и о комплекте сменной одежды. Более взрослого ребенка можно переодевать в дороге реже, однако в длительной поездке ему приходится часто приводить себя в порядок. Для этого захватите с собой губку, туалетное мыло, бумажные салфетки и одеколон, а также непромокаемый пластиковый мешочек, в который будете складывать губку и мыло. Для одеколона надо, конечно, подобрать флакон с закручивающейся пробкой. Наконец, путешествуете ли вы в машине или в поезде, возьмите с собой горшок. Маленького ребенка может пугать шум туалета в поезде, а при поездке в машине бывают такие обстоятельства, при которых нельзя остановиться: проливной дождь, интенсивное движение на дороге и так далее. Возбуждение ребенка, которое сопутствует путешествию, может привести к заболеванию мочевого пузыря, если малыш будет вынужден терпеть. Если ребенка укачивает в машине, у вас есть выбор между физическими, психологическими мерами предосторожности и лекарством. Можно, конечно, использовать и то, и другое. Предосторожности. Никогда в присутствии ребенка не говорите о том, что он плохо переносит автомобиль. В подобного рода явлениях боязнь его играет значительную роль. Накануне поездки не давайте ему жирную или тяжелую пищу. Проследите также, чтобы ребенок побольше поспал. Устраните все возбудители: телевизор, кино, страшные рассказы, и предоставьте ему возможность больше быть на свежем воздухе. Ребенку нельзя отправляться в поездку с пустым желудком. Езда натощак благоприятствует укачиванию, так же, впрочем, как и переедание. Перед отъездом ребенок должен слегка поесть и немного попить. Сделать это надо непосредственно перед отъездом. Конец 61-й страницы. Если у ребенка мягкий и выпуклый живот, то можно надеть ему широкий пояс для брюшной полости, который будет его поддерживать. Как только вы заметите приближение неприятности, положите малыша и приготовьте бумажные пакеты. Лекарства. Попросите врача выписать лекарство от укачивания во время езды в машине и тщательно следуйте советам врача. Ни в коем случае не давайте лекарства, не посоветовавшись предварительно с врачом. Когда вы даете лекарство ребенку, не говорите ему о тошноте и от какого недуга это лекарство. Придумайте какую-нибудь подходящую причину. Правила безопасности при поездке на машине. Какой бы ни был возраст ребенка, не сажайте его никогда рядом с водителем, ни одного, ни на коленях взрослого. В результате резкого торможения ребенок может удариться о ветровое стекло. Такая же опасность подстерегает ребенка и на коленях у взрослого, который может уснуть или отвлечься. Трогаясь с места, обращайте внимание на ручку ребенка, которую он держится за дверцу, так как вы могли слишком быстро захлопнуть дверцу машины, не обратив внимания на руки малыша. Когда вы останавливаете машину на обочине дороги, никогда не оставляйте ребенка одного в машине, даже если он спит. Ребенок может проснуться, открыть дверцу и попасть на дорогу прежде чем вы успеете предотвратить беду.